Я замолчал. Роман сидел на скамейке, зажав замерзшие ладони между коленями. На меня не смотрел. Прав ли я был в этих своих словах, или, может быть, хитрый Рома, с этим своим смущенно виноватым видом сам меня подвел именно к этим выводам. И сейчас, сказав вслух все эти страшноватые вещи, я не злюсь, что со мной сыграли в темную и навешали лапши на уши, а даже наоборот. Меня как будто все устраивает. Я прислушался к себе. Ну да, натурально, мне все нравится, даже под страхом бесславной смерти. Мол, а что такого? Работа интересная, сослуживцы, отличные ребята. Колени больше не болят. Да что там колени? Вообще ничего не болит, благодаря каким-то там ингибиторам и теломеразы и их волшебному действию на человеческий организм. А может, именно в этом все и дело? Рома, тебе не идет вот это вот выражение лица, сказал я. Ты даже почти уже начал выглядеть на свой возраст, так что завязывай. Говоришь, нужно продержаться месяц, и потом вы со мной объяснитесь. А ты сможешь унять свое любопытство на это время? Усмехнулся Роман. Могу попробовать, пожал плечами я. Так-то мне действительно есть, чем заняться. Тренировки эти бесконечные. Информаторий надо освоить, пока даже не приступал. Послезавтра миссия, завтра инструктаж. Приезжает сам Илья Фурцев. В общем, мое неуемное любопытство может на какое-то время и уняться. Роман снова с облегчением выдохнул. А я опять подумал, что, может быть, все совсем даже и не так, как я себе придумал. Просто сейчас его моя версия событий вполне устраивает. Впрочем, ладно, мне уже пора. Роман вскочил, поежился и похлопал себя по бокам. Холодает, похоже, минусовая температура. И удачи тебе послезавтра. А, я хотел еще что-то спросить, но забыл что. Да и ладно, инструкции выданы, меня они устраивают, так что теперь осталось только ладу раскрутить на объяснение, и все вообще будет зашибись. Роман скрылся в темноте, где-то в том направлении хлопнула дверца машины, заурчал двигатель. Я остановился на крыльце жилого корпуса, взялся за дверь, потом присел на ступеньку и задрал голову к небу. Тусклые звездочки подмигивали сквозь белесые штрихи облаков. Вспомнилась ночь в детстве на Кавказе, когда мы с родителями ходили в поход, и я впервые в сознательном возрасте увидел ночь. Взрослые жарили шашлыки, разливали по эмалированным кружкам вино, а я как завороженный смотрел на небо, низкое, бархатное. Казалось, что можно протянуть руку, и коснешься пальцами блестящих искр, рассыпанных по всему небосклону. Я убедился, что никто на меня не смотрит, и в самом деле попытался дотянуться. Потом спрятал руку. Конечно, я был маленьким, но не настолько, чтобы считать, что звезды – это такие пришитые на небо пуговицы. Заметит мой жест, поднимут на смех. А потом я увидел, как вверх протянул руку дядька с краю, и еще одна женщина, и успокоился. Раз даже взрослые так делают, значит, мне тоже можно. Но здесь в Карелии небо было высоким. Даже в самые темные и непроглядные ночи звезды не становились ближе. «Отдыхаешь?» – раздался рядом со мной голос. Я прищурился, разглядывая нежданного собеседника. Волосы на лбу торчат вечным вихром. Моя бабушка про такое говорила, как корова языком лизнула. Я напряг память, вспоминая имя. Шурка, точно. Александр какой-то там из Вереска. Я его когда первый раз увидел, еще недоумевал, почему на опасную работу принимают несовершеннолетних. Он выглядел как подросток, нескладный такой, с ясными глазами в пушистых, как у теленка ресницах. «Небо красивое», — ответил я. «Может, прогуляемся?» — вдруг предложил он. «Есть разговор». Глава 18. Я обнаружил, что наша плоть имеет уникальную способность превращать в идолов абсолютно все. «Полвашер, всегда сюда прихожу, когда мне надо подумать», — сказал Шурка и присел на круглый валун. Я осмотрелся, насколько это было возможно в свете неяркого фонарика. Парень из Вереска привел меня на невысокий лысый пригорок практически у самого периметра. На вершине причудливо разбросано несколько валунов, а из самого центра торчит скала, похожая на обломанный клык. «Давно здесь служишь?» – спросил я, тоже присаживаясь. 6 месяцев почти», – ответил Шурка, глядя не на меня, а куда-то в темноту. На коленях он держал спидолу, радиоприемник, больше похожий на семейный раритет, чем на прибор. «Я же из пиндушей родом. У меня родители были против, чтобы я сюда работать пошел. Говорят, что этот институт всю Карелию изгадил. Мол, не надо было тут ничего исследовать, духи обозлились, и теперь тут все проклято. А мы, мол, продолжаем лезть, куда не следует. Пиндуши, это же где-то недалеко отсюда?» – спросил я. «Ага», – Шурка кивнул, и стал еще больше похож на пацана лет 13. Разумеется, пацаном он не был. Сюда принимали только тех, кому уже исполнилось 25. Значит, он просто выглядит так. Ему бы в яралаши школьников играть, никто бы подставы не заподозрил. Так что, можно сказать, я из дома сбежал, с некоторой гордостью заявил Шурка. Пытался сначала объяснить родителям, что хочу здесь служить, чтобы все исправить, но какое там, уперлись. Мать причитать начала, что я сгину и внуков ей не оставлю. Она даже женить меня хотела, уже и невесту подобрала, подходящую. Судя по его тону, наличие этой самой невесты послужило одним из главных мотивов непопулярного в его родной деревне решения. Я фыркнул. «И как, не пожалел, что пришел?» – спросил я. «Ты знаешь», – начал он, но тут у него на руке пискнула плюшка. Он засуетился и начал крутить спидалу у себя на коленях. Послышалось сначала шипение, потом какие-то раздражающие звуки, похожие на длинные щелчки. Звучали они явно в каком-то ритме. И, судя по тому, что когда они начались, Шурка перестал крутить ручку настройки. Именно эту станцию он и искал. «Что это еще?» – спросил я. «Подождем», – прошептал Шурка и посмотрел на плюшку. Там мерцали цифры 0004. 2 минуты ничего не менялось. Радиоприемник издавал свои жужжащие щелчки с заданной периодичностью. Но когда цифра сменилась на 6, стало тихо. И потом зазвучал монотонный женский голос. 63, 18, 37, 22, 43, 11. Сложно было понять, это настоящая женщина говорит или голос синтезированный. Борис, Елена, Харитон, Василий, Ольга, Василий, Семен, Татьяна, Елена, Федор, Анна, Иван Краткий. Что это? Почему-то тоже прошептал я. От призрачного голоса из старенького радиоприемника как будто веяло чем-то недобрым. Дрожь пробирала. Хотя может я просто слишком долго уже торчу на улице, а вокруг, мягко говоря, не южная летняя ночь ни разу. Тихо. Шикнул Шурка. 63, 18, 37, 22, 43, 11. Женский голос замолчал. Раздался мелодичный звуковой сигнал, похожий на первые ноты какой-то очень знакомой песни. Та-та-та-та-дам. Снова молчание примерно на минуту. А потом опять раздались те же скрипучие щелчки, с которых вещание и началось. «Смотри туда», — Шурка ткнул пальцем куда-то на северо-запад. «Готов поклясться, что 5 минут назад там ничего не было. Один сплошной темный лес. Но сейчас вдалеке появились светящиеся пятна. Как будто где-то в километре от нас стояла высотка, в которой светилось несколько окон. Нифига себе, обалдел я. Это еще какой-то корпус института?» «Ничего», — Шурка выключил спидалу, чему я обрадовался. Звуки реально были неприятные очень. «Этот дом видно, только вот так. Я туда ходил несколько раз, там болото. Большая заболоченная прогалила, никакого дома нет. А когда жужжалка вещает, то видно. Но недолго, минут через 10 пропадет. Это радио так называется?» — спросил я. «Ну», — кивнул Шурка. «На этой волне все время вот эти вот звуки, но иногда передают сообщения, вроде бы, ничего не значащие. Иногда голос мужской, иногда женский. Сегодня у меня в первый раз получилось предсказать передачу, раньше я не мог понять, когда они вещают. Что-то такое в голове забрезжило. Вроде я слышал про такое радио, в своем мире еще. Вещает на длинных волнах, источник, хрен знает где, что это все значит, непонятно. Не то радио судного дня, не то информация для спящих агентов, не то еще какая холера, вызывающая экстаз у всех любителей теории заговоров. Холодно, надо возвращаться», — сказал Шурка и поднялся. «Не говори никому, что я тебе показал, а то надо мной все опять смеяться будут». «А почему смеяться?» — нахмурился я и бросил взгляд в сторону уже тающего в темноте миража неизвестной высотки посреди леса. «Ерундой маюсь, потому что», — пожал плечами Шурка, — «понавыдумывал на пустом месте себе». Мы вернулись обратно к жилому корпусу. Шурка молчал, я тоже не спешил ничего говорить. Странный какой-то разговор, и явление тоже странное. Что уж, я бы тоже, пожалуй, за такое зацепился. Ворочился, не мог заснуть. В голову лезли всякие дикие идеи насчет того, что мне показал парень из Вереска. Зачем, интересно, ищет себе единомышленника в лице новичка, чтобы присесть ему на уши со своей идеей фикс? Потому что всем старослужащим эта шарманка без ответов уже надоела, ну фиг знает, ты что, еще в постели? Возмущенный голос Лады вырвал меня из нежных объятий сна, в котором я как раз собирался протянуть руки к симпатичной грудастой красотке в белом халате. Я встрепенулся и продрал глаза. Над лысой макушкой Лады светился нимб круглого потолочного светильника. Что еще? Буркнул я и попытался натянуть на себя куда-то улетевшее одеяло. А вот и нет, Вершинин. Грозно заявила Лада. «Поднимайся, у нас с тобой кросс, ты помнишь, точно надо?» Пробурчал я, протирая глаза, в которые кто-то будто насыпал песка. Проморгался, сел, посмотрел недобро на Ладу. Черные майка и шорты обтягивали ее мускулистую фигуру, плюшка на руке мерцала синим и красным. «Да понял, понял, лег просто поздно». Я натянул спортивный костюм и принялся завязывать шнурки на ботинках, одеваться по-летнему. Как Лада, мне что-то не хотелось, не чувствовал я пока что в себе боевого задора бегать по утреннему холоду в трусах и майке, выпрямился, попрыгал, нормально, в кроссовках бегать было бы удобнее, конечно, но к ботинкам я был привычнее, кроме того, тут пересеченка, а высокие берцы гораздо лучше защищают голеностоп. Погнали, Лада хлопнула меня по плечу и направилась к двери, а я подумал, что вроде закрывал замок перед сном, личное пространство такое личное, да, я смотрел на крепкую попу Лады и считал про себя, темп она сразу взяла какой-то первый космический, первые минут 10 я думал, что сдохну, но ничего, мой обновленный организм сдюжил, так что я подстроился к ритму и даже начал иногда по сторонам посматривать. После разминки мы покинули периметр нашей базы и помчали по дороге в сторону Соловца, потом Лада свернула по тропинке в лес, бежать стало сложнее, зато интереснее, приходилось перескакивать трухлявые стволы рухнувших деревьев, перескакивать с камня на камень, потом мы какое-то время бежали вдоль ручья, чья торфяная вода по цвету была похожа на темное нефильтрованное пиво, и даже пенилась в некоторых местах. Узорчатые папоротники иногда скрывали его от глаз, иногда расступались. На головы нам сыпались пожухшие листья. В этом лесу не было ярких красок питерской осени. Деревья не блистали цветным убором. Листья из зеленых становились сразу скукоженными и коричневыми, как будто они уже всю зиму пролежали под слоем снега. Было пасмурно. Елки казались почти черными в тусклом свете раннего карельского утра. А может и зря я так тепло оделся, подумал я, когда тропа снова повела наверх, по гранитному каменному лбу. Глянул на плюшку, которая услужливо сообщила мне, что пройденная дистанция, 4 километра 300 метров, пульс, 133 удара в минуту. Неплохо, похоже, действительно справлюсь. Хотя поначалу мне и не верилось в это. Внизу блеснула водная гладь небольшого озерца. Интересно, когда она собирается со мной разговаривать? Подумал я и снова посмотрел на спину Лады. Она двигалась размеренно и четко, как робот. Мышцы перекатывались под кожей внушительными буграми. Я вроде тоже был не в самой плохой форме, но таким рельефом похвастать не мог. Может, подкачнуться, а то как-то неудобно, что из нас двоих сейчас Лада выглядит куда большим мужиком, чем я. 6,5 километров. Я понял. Сейчас мы обогнем это озерцо, скорее всего безымянное. Очень уж оно небольшое. Почти идеально круглое, как будто тут кратер от упавшего на землю метеорита. Тропинка вильнула и побежала вниз, прямо к воде. Под ногами начало пружинить, будто бежишь по мягкому матрасу. И захлюпала. Лада еще больше ускорилась. Понеслась вперед длинными прыжками. Я тоже прибавил шаг. Останавливаться в этом месте нельзя. Провалишься в мокрый мох, начерпаешь воды в ботинки, а бежать в мокрых – это такое себе удовольствие. Она остановилась так неожиданно, что я чуть не ткнулся ей в спину. «Вот тут и поговорим, Вершинин», – сказала она. «Похоже, на охотничью избушку», – сказал я, оглядываясь. Низенькая бревенчатая постройка приклеилась одним боком к здоровенному валуну, которому, пожалуй, больше бы подходило определение скала. Крыша тщательно замаскирована с воздуха, покрыта толстым слоем мха, из которого кое-где пробивались кустики сухой травы. Дверь низкая, пришлось пригибаться, чтобы протиснуться. Обстановка внутри, ожидаемая. Дощатые нары, такой же стол, над которым полка. Под нарами, зеленый бок ящика армейского образца. Маркировка тщательно замазана другим оттенком зеленого. На полке, несколько банок с надписями рис, гречка, сахар, чай. Так мило. Эти жестяные банки выглядели в точности как у моей мамы на кухне. Я когда был маленьким, пытался выпросить самую маленькую из них, чтобы складывать туда свои мальчишеские ценности. Но мама была непреклонна. Она, видите ли, этот набор отхватила по большому блату. Модный кухонный аксессуар был среди советских домохозяек. Лада вдруг резко повернулась и приперла меня к стене. «Что ты вчера рассказал Роману Львовичу?» — резко спросила она. «Ничего», — выдохнул я, ощущая, как мне в позвоночник впился какой-то острый сучок. «Мы же договорились молчать про тех обрыганов, вот я и молчал. Он же твой брат?» Глаза ее холодно сверкнули. «Двоюродный», — ответил я. «Черт, а ведь к допросу-то я и не готов, пожалуй. Легенду Рома мне подробно не излагал, так, в общих чертах. Так что если она сейчас возьмется выспрашивать, то надо будет запомнить все, что я ей наплету, чтобы потом в показаниях не запутаться. Хотя с другой стороны, я вообще не обязан говорить ей правду. Какого хрена? Где ты воевал?» — спросила она. «Не твое дело», — огрызнулся я. «Мое, раз спрашиваю», — прошипела Лада, и ее кулак воткнулся мне в район печени. Она не ударила, просто обозначила. «Нет, детка, не твое», — я криво улыбнулся. «У меня, знаешь ли, взяли клятвенную подписку о неразглашении, а ты мне что-то не торопишься предъявлять авторитетные корочки. Откуда ты родом?» — спросила Лада, прижимая меня к стене еще плотнее. «Не, никакими спецслужбами тут и не пахнет. Это явно просто личная инициатива, без предварительной подготовки. Из Нижнеудинска», — ответил я. «Валяй, что ты там еще хочешь спросить?» «В разводе, сыну 17, остался с матерью, они переехали в Красноярск. По образованию, механик 6-го разряда, но ни дня не работал по специальности. Размер обуви, 44. Отпустила она меня так же внезапно, как и прижала. Ее ботинки проскрипели по гравийному полу. Она наклонилась, достала из коробки под столом две бутылочки воды, одну бросила мне. Я машинально поймал. «Извини, надо было проверить», — сказала она и свернула бутылки крышку. Сделала длинный глоток. «И как впечатление?» — саркастично изрек я. «У нас мало времени», — не обратив никакого внимания на мой вопрос, сказала Лада. Вытерла лоб тыльной стороной ладони. «Если задержимся, то это может вызвать подозрение. И в чем нас могут подозревать?» Я иронично приподнял бровь. «Помолчи, ладно», — рыкнула Лада. «Ты новичок, и в наших делах пока что не разбираешься». Я хотел отпустить еще один язвительный комментарий, но захлопнул рот. Лицо Лады было таким серьезным, что она вряд ли оценила бы. «Слушай и запоминай, потому что дважды я это повторять не буду». Взгляд Лады сверлил мое лицо. «Мы не предатели Родины и не заговорщики. Мы скрываем некоторые вещи от всех остальных прежде всего для их же собственной безопасности, понимаешь?» Она выдержала паузу, ожидая моей реакции. Сказать мне было нечего, так что я просто кивнул, чтобы дать ей сигнал, что она может продолжать. Мол, я все слышу и воспринимаю, давай уже дальше. «Во-первых, никто не должен знать, что внутри бывают другие люди, кроме нас», — сказала она. «Почему?» — не удержался я. «Разве это не то, чем должна заниматься служба безопасности или еще кто-то в этом роде? Кто это вообще такие? Во-вторых, мы не должны выносить из 32-й кучерявые грибы, ледяные слезы и фиолетовые чернила. Повтори». Я повторил, испытывая недоумение. «Знать бы еще, как эти штуки выглядят. У нас существует код нештатных ситуаций, всего их 15, сказала Лада. «Пока. Список может пополняться по мере необходимости». «Лада, я все понял», — осторожно проговорил я. «Никаких проблем, я все запомнил. Но вопросы-то задавать можно? К чему эта вся скрытность? Разве наше подразделение института существует не за тем, чтобы исследовать 32-ю и докладывать обо всем, что мы там видим и слышим? Так-то на любом языке мира эти вот правила называются простым словом саботаж. Не говори о том, чего не понимаешь». «Ладно», — фыркнула Лада. «Придет время, и ты все поймешь. Может, на третью миссию, а может и на 10-ю. Сейчас просто запомни и не болтай языком. Понял?» Исчерпывающе, криво ухмыльнулся я. «Ты все понял или нет?» — прикрикнула Лада. «Если ты будешь болтать направо и налево, то долго не проживешь. Ясно тебе? Ты мне угрожаешь?» Я прищурился. «Я тебе не угрожаю, а предупреждаю, что так будет», — сказала Лада. «Никто не будет тебя убивать. Просто однажды ты зайдешь в 32-ю и не вернешься». Я молча смотрел на Ладу. Мне не нравился весь этот разговор, если честно. Что-то в нем было неправильное. Да что там, в нем все было неправильно. От грозных рыков и требований молчать и запоминать, тема не становилась понятнее, а забота о благе человечества в чьих угодно устах выглядит откровенно фальшивым мотивом. «Клим, ты пойми, пожалуйста, я не пытаюсь тебя тут запугать или что-то подобное», тоном училки, втолковывающей прописные истины великовозрастному остолопу, проговорила Лада. «Просто мне хочется, чтобы ты прожил подольше. Обычно новичок сначала проходит обучение, потом попадает в 32-ю максимум до 4-й вешки, и только потом уже, а у тебя все вышло по-другому, и, получается, ты раньше узнал то, что знать не следовало. Месяц на адаптацию», вспомнил я слова Романа. «Что же тут такое должно произойти важного за этот месяц? А что будет-то?» – спросил я, откручивая крышку со своей бутылки. «Может, ты просто меня заранее предупредишь, чтобы я понимал хоть, чего ждать?» «Нет», – отрезала Лада, – «нельзя предупреждать». Страшно хотелось задать вопрос, почему, но по ее лицу я понял, что это бесполезно. «Есть что-то еще, что мне нужно знать?» – спросил я вместо этого. Лада набрала в грудь воздуха, чтобы ответить, но внезапно замерла, глаза ее расширились. Она прижала палец к губам и длинным плавным движением переместилась к узкой щели окна. Ни один камень под ее ногами не скрипнул. Я тоже замер и напряг слух. Глава 19. «Я не злой, я просто не боюсь говорить людям жестокую и неприятную правду. Мы живем в жестоком и неприятном мире. Чак Паланик удушье». Снаружи хрустнула ветка, как будто кто-то не очень осторожно крался вдоль стены избушки. А может и ничего такого, в лесу всегда раздаются всякие звуки, особенно ранним утром. «Кто там?» – шепотом спросил я приникшую к узкой прорези окна, больше похожего на бойницу, Ладу. Она тихонько шикнула, присела и принялась шарить в ящике под столом. Потом жестом мне показала, чтобы я занял позицию у двери. Я отшагнул в сторону, не спуская с нее глаз. Что-то меня смущало во всей этой ситуации, но я пока не очень понимал, что именно. Если не считать того оборванца, который таскал на себе шкуру Полоза, эта реальность казалась мне совершенно безмятежной, и мое тренированное чувство опасности сейчас тоже помалкивало, несмотря на напряженное выражение лица Лады, и на серый цилиндр в ее руках. «Граната, какого черта?» Она рванула кольцо и швырнула ее наружу. Раздался громкий хлопок. «Ходу!» Заорала она, прыгнула к двери, распахнула ее и вытолкнула меня наружу. Я рванул обратно по тропинке, бросив взгляд назад. Всю правую сторону избушки и часть примыкающего к ней леса заволокло пеленой серого дыма. «Шустрее, шустрее!» Лада подтолкнула меня в спину, и я ускорился. Какой, интересно, смысл был швырять дымовую гранату, если тропа все равно одна, и сворачивать с нее на бегу, это такая себе идея, ноги переломать можно нафиг. Хотя может там пришла погостить та самая Марфуша с медвежатами, и Лада решила отпугнуть ее таким образом, чтобы нам не пришлось сводить с ней близкое знакомство. Пару раз я пытался замедлиться, но Лада придавала мне ускорение очередным чувствительным тычком в спину. Никто нас не преследовал, никаких топающих вслед за нами шагов и трещащих веток. Правда, через какое-то время думать о чем-то другом, кроме как о том, чтобы удержать устраивающий Ладу темп бега, я уже не мог. «Кажется, оторвались, задыхаясь», — проговорила Лада. Я замедлил шаг, легкие мои жгло, перед глазами плавали красные пятна. «Это что, стресс-тест был?» — переводя дыхание, спросил я. «С чего ты взял?» — зло сверкнуло глазами Лада. «За нами вроде никто не гнался». Я согнулся пополам и оперся о торчащий из пожухшей травы камень. «Готов поставить на это свою задницу?» — криво ухмыльнулась Лада. «Мало ли, какие у вас тут нравы?» — пробурчал я. Лада мне начинала нравиться все меньше. Мутная она какая-то. Не люблю мутных людей. Боевая обстановка требует конкретики. А из-за таких вот мастеров интриги запросто можно и погибнуть. Кто это был? Марфуша с медвежатами? «Слушай меня, Вершинин!» Лада ухватила меня за плечо, заставила разогнуться и заглянула в лицо. «Ты пока что зеленый новичок здесь, понял? Ты ни черта не знаешь о нашей работе и о нашей жизни. Так что в твоих интересах выполнять приказы старших товарищей и не задавать лишних вопросов, понял?» «Сэр, есть, сэр», — вполголоса пробурчал я. «Но ведь если я вопросов задавать не буду, то как же я разберусь в обстановке?» «Мы отдохнули», — жестко сказала Лада. «Бегом. Исчерпывающий инструктаж», — думал я, подставив спину под тугие струи холодной воды. Было непонятно, стало еще непонятнее. Кожа покрылась пупырышками, я поежился и крутанул барашек горячей воды. В общем-то, зол я не был. «Новочек, дело такое. Никто не обязан сходу проникаться ко мне доверием и радостно выкладывать все на свете. Корпоративная культура, опять же, у коллективов бывает всякое. Дедовщину, опять же, никто не отменял. Я выключил душ и сдернул с крючка большое грубое полотенце. Растерся до эр-скрипа, кожа покраснела. Уф, а хорошо. Пробежка, эмоциональная встряска. То, что надо для бодрого начала утра. Я еще раз покрутил в голове сегодняшнее происшествие. На одной стороне, какие-то злоумышленники пытались подобраться к избушке в тот момент, когда мы с Ладой вели наши суперсекретные разговоры. На другой, обычный стресс-тест, проверка молодого на умение быстро и четко выполнять приказы и реакцию на нештатную ситуацию. Скорее второе, все-таки. Но с другой стороны, почему тогда Лада вызверилась, когда я об этом спросил? Все уже было позади, могла бы и сказать, мутная какая-то история. Ладно, разберемся, не первый день замужем. Я натянул штаны и футболку и двинул в столовку. Жрать уже хотелось просто неимоверно, кажется, если еще проторможу, мой собственный желудок выскочит наружу и обглодает мне лицо. Вообще-то, питаться здесь можно было и самостоятельно. Комната была для этого оборудована всем необходимым, а заказывать продукты можно было через терминал. В принципе, я даже люблю это дело, постоять у плиты и поколдовать над кастрюльками-сковородками. Но неделька выдалась нелегкой, тренировки, адаптация, это вот все. Так что я пошел по пути наименьшего сопротивления, и питаться начал в столовой, к которой, в принципе, у меня тоже особых претензий не было. Схема была отработана с черт знает каких времен. Берешь поднос, проезжаешься с ним вдоль сутков с разными блюдами, набираешь, чего душа пожелает, тащишь все это добро на стол и поглощаешь. Выбор был невелик, особыми изысками никто тут нас не баловал, но еда была сытной, обильной и высокобелковой. Я взял квадратный кусок творожной запеканки, полил его обильно сметаной, зачерпнув ее половником из бака, выудил ложкой из рассола два очищенных вареных яйца, подумал и добавил третье. Что там у нас еще? Напластанный крупными кусками сыр, буженина или что-то в этом духе, тоже подойдет. Салат из капусты и зелени, два эмалированных чайника, прямо как в пионерском лагере. На одном красными буквами написано «чай с молоком», а на другом «кофе с молоком». Я взял с подноса граненый стакан, на секунду задумался и выбрал кофе. Мысленно фыркнул. Один средний капучино на миндальном молоке, пожалуйста. Вкус кофе тоже был почти как в пионерском лагере. Впрочем, если быть совсем уж честным и отбросить снобизм, мне сей напиток даже нравился. Из чего бы его в нашей столовке не готовили. Свободные столики были, но у меня не было настроения вести себя как сыч, так что я подхватил свой поднос и направился к Гоше и Косте, которые с аппетитом уминали творожную запеканку. «А вот скажите мне, друзья», — начал я, усаживаясь на свободный стул, — «что вы думаете про радиожужжалку? А, до тебя тоже докопался этот блаженный пацан из Вереска», — хохотнул Костя, отхлебнув кофе из своего стакана. Гоша же посмотрел на меня странноватым взглядом, будто ожидал, что я присел поболтать с ними о чем-то другом. «Ну почему же блаженный?» — пожал плечами я. «Нормальный пацан вроде. Правда, интересное же вещание. Ну началось». Костя закатил глаза. «Теории заговора будешь распутывать?» «Пока не знаю, вот и спрашиваю», — улыбнулся я. «Клим, послушай старших товарищей», — Костя подался вперед. «Ерунда это все. В этих краях полно всяких старых военных сооружений, вот где-то заброшенная радиоточка и вещает до сих пор. Тебе что, заняться больше нечем? А откуда вещает, уже нашли?» — спросил я, воткнув вилку в вареное яйцо. «Где-то недалеко станция. Да не все ли равно?» — хмыкнул Костя. «Насколько я знаю, вещание идет на длинных волнах, значит передатчик может быть вообще где угодно. Даже если ты в Антарктиде на эту частоту настроишься, все равно услышишь. Ну а сами-то вы как думаете, что это все значит?» Не отставал я, и даже не столько потому, что тема этой передачи и призрачной многоэтажки на болоте так уж меня зацепила, сколько просто было интересно, свернут они разговор в интересующую их сторону или нет. Эксперимент какой-то проводили, наверное. Костя сунул в рот последний кусок запеканки и принялся усиленно жевать. «Как кросс сегодня пробежали?» — спросил вдруг Гоша. «Ага, не выдержал». «Нормально», — сделанным равнодушием ответил я, без приключений и происшествий. Раскосые глаза Гоши сверлили меня внимательным взглядом. Я набил рот едой и принялся усердно жевать. Как и рекомендовал плакат, нарисованный на листе ватмана цветной гуашью. Научный сотрудник, тщательно пережевывая пищу, ты заботишься о здоровье страны. Не знаю, кто тут развлекался этим народным творчеством, но плакаты в столовой регулярно менялись. Примерно раз в 3 дня появлялся очередной шедевр настенной живописи, касающийся режима питания и его прямой связи с любовью к родине. Интересно, это работники столовой так развлекаются, или кто-то из наших шалит? Впрочем, плакаты никто в гневе не срывал, значит, сие творчество начальство вполне устраивало. Был у нас прошлым летом один парень, проживав, заговорил Костя, тоже с этой радиостанцией носился, вбил себе в голову, что ему нужно непременно найти источник. Скрутил дендрофекальным способом пеленгатор и бегал по лесам в свободное время. Объяснял, что, мол, он эту станцию и раньше слушал, а тут источник явно совсем рядом. Как ему вещует эта самая смешная рогатина. Мол, чем ближе источник, тем громче она завывает. Костя замолчал. Гоша перестал смотреть на меня странным взглядом и уткнулся в свою тарелку. «И что?» – спросил я. «И ничего», – буркнул Костя. «Тупо получилось». Добегался. Упал с обрыва и свернул себе шею. А парень хороший был. Жалко. И как-то бестолково. Ладно бы, в 32-й погиб, хоть бы для дела было. А так, получается, из-за ерунды. А где погиб? Почему-то спросил я. Рядом с Сусейки, не задумываясь, ответил Костя. Там, где развалины старой мельницы еще. Я напряг память, примерно вспоминая карту. Сусейки текла севернее, разливалась в одном месте крохотным прудом, а дальше уже была 32-я. В там же неподалеку стоял старый лабораторный корпус, с аварией, в котором эта самая 32-я и началась. «А источник сигнала может быть внутри границы?» – спросил я. «Технически может, наверное», – Костя поморщился. «Слушай, ну вот что ты пристал, а, если прямо сил нет, как интересно, ты поболтай об этом с Васей, он в радиотехнике шарит». «Хм, и то правда», – я кивнул и снова принялся за еду. Выводы сделал. Костя моим кроссом не интересовался вообще, как будто или вообще не знал, что я бегал с Ладой сегодня утром, или подробности его не интересовали. Зато Гоша явно ждал, что я что-то об этом расскажу. Прямо нетерпение пополам с недоумением на его невозмутимом лице отразилось. Но спросил он только один раз, и шептаться с братом не стал. «Значит, ничего особенного не значит. Я жевал и думал, может, Лада с Гошей поделилась рассказом о маленьком происшествии в лесу, а может он заранее знал, что в избушке планируется происшествие, потому что это, ну скажем, что-то вроде посвящения. Так, стопы. Кажется, я уже среди себя принял решение, что никаких недоброжелателей возле избушки не было, что дымовая завеса от меня и замаскировала. А что там было на самом деле, я пока что не знаю. Если что, инструктаж через полчаса», — сказал Костя, составляя на поднос свои и Гоши на тарелке. «Фурцев уже прибыл. А нам же уведомление должно какое-то прийти?» — спросил я. «Так и пришло, на плюшку-то посмотри». Костя подмигнул, подхватил поднос с грязной посудой и направился к выходу. Я поднял руку. На мониторе моргал едва заметный красный огонек. «Наверное, сообщение пришло, пока я в душе плескался, вот я и не почувствовал вибрацию. Инструктаж состоится в аудитории АСД в 9:45, просьба не опаздывать». Я нахмурился, припоминая, где у нас такая аудитория. Потом вспомнил, что именно так на официальном называется кают-компания. 15 минут еще есть. Вот что я еще полностью не выучил, так это всякие местные сокращения. Например, та же плюшка так называлась, потому что прибор сей назывался PL-456-02, персональный и что-то там, чуть ли не лаборант, или логист. Помню, что там именно помощник какой-то, а не как будто название прибора. А вот что значит это АСТ, фиг знает. Аудитория сабантуев и тусовок, Академия случайных тел, надо будет как-нибудь на досуге поинтересоваться. Я сбегал еще за стаканом кофе, доживал остатки запеканки и поспешил смотреть на самого Илью Фурцева. Выбросив на время из головы и жужжалку, и гипотетический сговор Гоши и Лады по поводу нашего утреннего кросса, почему-то думал, что инструктаж будет только для нашей группы. Так что когда влетел в кают-компанию, даже замер на пороге от неожиданности. Там были, кажется, вообще все, включая уборщиков и медсестер. «Здрасте», я оскалился в улыбке и кивнул, потому что почти все почему-то в момент моего появления замолчали и посмотрели на меня. Я же не опоздал, не опоздал. До начала, судя по плюшке, было еще минут 7. Просто почему-то я пришел последним. Хотя нет, почти последним. Еще не было Лады и Шурика. Ну, во всяком случае, из тех, кого я знал по именам, я пробрался к своим, которые оккупировали кучку из кресел мешков, и устроился рядом с Эмилем. Вытянул шею, пытаясь разглядеть, что собой представляет наш загадочный завлаб, чьи инструктажи собирают такой головокружительный аншлаг. «Это он и есть?» – спросил я летягу, кивая в сторону пухленького дядечки. Тот суетился рядом с кубической штуковиной, чем-то отдаленно напоминающей проекторы, которые у нас на школьных уроках использовали. Дядечке на вид было лет, наверное, 70. Значит, с учетом чудес, которые творит с человеческим организмом загадочная теломераза, может быть и все 120. Его лысый череп обрамляли венчики седых волос, а коричневый цвет кожи намекал на то, что все лето он провел где-то на открытом солнце. На носу очки с толстенными стеклами, из-за которых его глаза казались мультяшно гигантскими. Весь он был такой сдобный и кругленький, прямо-таки образец доброго ученого. «Илья Евгеньевич Фурцев, да», — сказал Эмиль, — «собственной персоной. Я думал, что инструктаж будет только тех, кто пойдет на миссию», — хмыкнул я. «Он по-другому не умеет», — прошептал Эмиль. «Раз приехал, значит, надо со всеми пообщаться. Часа на три, наверное, все затянется. А сколько ему лет?» — спросил я. Как раз в этот момент товарищ Фурцев повернулся к нам лицом. Ему бы в мультиках сниматься. Образцовый был бы сумасшедший ученый. А завлаб, тем временем, принялся раскладывать на столе картонные карточки, больше всего похожие на перфокарты. Да ну, не может быть. Здесь, конечно, отношения с компьютерами странные, персональных нет, но чтобы перфокарты... 63, сказал Эмиль. Да ладно, нахмурился я. Как-то он плохо выглядит для своих лет. О, это длинная история, Эмиль склонился к моему уху. Говорят, что он был лаборантом Германа Бахтеева. Бахтеева, я наморщил лоб. Что-то знакомое. Да ты что, возмутился Эмиль. Доктор медицинских наук. Он Нобелевку получил вместе в Галиной Лайза. А, точно-точно, закивал я. Коктейли Лайзы Бахтеева, все, вспомнил. И что, в общем, Фурцев на финальной фазе испытаний пытался остановить проект. Даже грозился обнародовать какие-то ужасные данные, зашептал Эмиль мне прямо в ухо. Но вроде как, все сводилось к тому, что он пытался примазаться к научному открытию, а ему не позволили. В общем, на несколько лет он уезжал на Дальний Восток, чуть ли не на рыбзавод нанялся работать, но без науки не смог. И прививку делать не стал по этой причине, спросил я. Идейный противник, или что-то знает такое про нее, а шут его разберет, в чем там дело. Хмыкнул Эмиль. Так, тишина, товарищи. Завлаб закончил раскладывать карточки по столу и постучал ручкой по графину с водой. Все собрались, глава 20. Применив силу, ты столкнешься с сопротивлением. Но заставь противника думать так, как выгодно тебе, и у тебя вместо врага появится союзник. Дэн Браун, цифровая крепость. Что, тебе тоже нужен переводчик с фурцевского на человеческий? Хохотнул Эмиль, натягивая эластичный черный комбез. Эта версия нижнего белья меня восхитила по описанию, но носить на практике пока что не приходилось. На вид это была скорее кукольная одежка. Сложно даже поверить, что штуку длиной в локоть можно натянуть на здорового взрослого мужика, и ему при этом будет удобно и тепло. Правда, сам по себе он не работает, только если сверху надеть другую одежду. Ага, ни черта не понял, если честно, признался я. Инструктаж Фурцева произвел на меня тягостное впечатление. Сначала, пока он общался с уборщиками, медсестрами и прочим саппортом, мне вроде все было ясно. Но когда в кают-компании остались только мы, он неожиданно перешел на тарабарский. Ну, то есть, он вроде говорил русские слова, вот только как-то сложить из них связный инструктаж у меня не получалось. Не переживай, это почти у всех так, хохотнул Эмиль. Фурцев мужик умный, но его инструкции лучше в письменном виде читать. А есть? Жадно спросил я. Сейчас, секунду. Эмиль, наполовину затянутый в черное, полез в свою кабинку. Я уже все равно прочитал. Ну и на будущее имей в виду, что за стенографистку-переводчика у нас обезьяна. Уга, понял. Я кивнул, отложил в сторону пока что кукольный черный комбез, который мне пока еще предстояло натянуть на себя, и пробежал глазами по листку в клеточку, исписанному круглым разборчивым почерком. Ага, миссия с рабочим названием «Серая гусыня». Оборудование, 4 комплекта кузнечиков, Цель – расчистка юго-юго-западного пути сектора Омикрон, установка вешки. А почему эта миссия имеет особое название? Спросил я. Вроде тут ничего такого. Карту вспомни. Эмиль постучал по лбу согнутым пальцем. Омикрон, я почесал в затылке. Это там лаборатория была, мы уже четвертый раз туда пробиться пытаемся, сказал Эмиль угрюмо. Первая группа погибла вся, две следующие не дошли до седьмой вешки, а последний раз погибло трое. Это в прошлом году было, Вереск ходил. А что там? Я мотнул головой в сторону белой пластиковой стены шлюза. Ну, там, полозы, кувалды или еще что, неизвестно, вздохнул Эмиль. Каждый раз что-то другое, а в чем система, шут ее знает, да и есть ли она вообще. Так что, считай, что мы все сейчас как слепые котята. Понял, отстал, я положил листочек на скамейку и снова взялся за свой черный комбез. Кузнечики, значит, мне такой явно не полагается, потому как я еще ни разу ни такую штуку не пилотировал, даже видел впервые. Скосил глаза на стеклянную перегородку, за которой поблескивали эти аппараты. Что-то вроде экзоскелета на длинных ногах коленками назад. При необходимости может вознести своего оператора на высоту примерно 7 метров. Ладно, пора уже облачаться. Черная кукольная одежка натянулась неожиданно легко. Я почему-то ожидал, что натягивать ее будет примерно как компрессионный чулок. Однажды в госпитале мне случалось носить такую штуку. Корячишься, чтобы заставить тугую белую ткань растянуться. Но нет, эластичность оказалась просто потрясающая. А когда я облачился, то просто перестал ощущать эту штуку на себе, как будто вторая кожа. А это зачем? Я оттянул воротник и отпусти. Получил по шее чувствительный щелчок. Не зима еще вроде. Всякое может случиться, расплывчато отозвался Эмиль, прилаживая поверх красно-оранжевого верхнего комбинезона вполне привычного для меня вида бронежилет. Слушай, ты прости, что я так странно отвечаю. Нам про Омикрон даже байки травить не рекомендуют, чтобы не сбивать с настроя. Я сам там не был. Слышать, кое-что слышал, конечно. Но лучше это все сразу из головы выкинуть, чтобы не получилось, как тогда у Вереска. Они к попрыгунчикам и медвежьим лапам готовились, а их накрыло синим туманом, которого в том секторе вообще быть не должно было. Ни одного гриба, потому что там никогда не видели даже издалека. Так что держи ушки на макушке и выполняй команды. Понял, отстал, я застегнул молнию на своем комбизе и потянулся за броником. Попрыгал, перестегнул на поясе болтающийся противогаз. Тоже на всякий случай. От синего тумана он ни черта не спасает, конечно, но воздух может не только синий туман испортить. Кроме знакомого мне уже тазера, из оборудования добавилась телескопическая дубинка и здоровенный нож, который скорее был похож на мачете. Придется прорубаться через заросли, или рубить какой-нибудь особо нужный для науки тростник. Ладно, фигли гадать, Лада там была дважды, понизив голос, сообщил Эмиль. Она в Вереске сначала ходила, год назад группы переформировывали, и теперь она с нами. Я кивнул, принял к сведению, посмотрел на Ладу, которая все еще стояла в одном нижнем белье. Под черной тканью перекатывались ее могучие мускулы. Рядом с ней застегивал пряжки броника Гоша. И так старательно смотрел в сторону, что было понятно, что эти двое о чем-то переговариваются. «Трое погибших, говоришь?» – задумчиво спросил я. «Не очень хорошо. Даже, я бы сказал, очень плохо. Мы собираемся в опасную миссию, которую до сих пор никто ни разу не выполнил. А я подозреваю одну из нас непонятно в чем. Очень плохо. Мы с Эмилем остались в шлюзе последними. Первыми прошли четверо в кузнечиках. Лада, Гоша, Обезьяна и Вася Папай. Следом за ними тройкой. Костя, Стас и Светка. А мы замыкающими». Уже не удивился такому раскладу. У входа в 32-ю было не меньше десятка разных схем, в зависимости от оборудования и места, куда надо попасть в результате. «Скорее всего, надо будет прыгать сейчас», сказал Эмиль, пристально глядя на красную лампу над воротами. «Когда знак сменится на зеленый, можно будет входить». «Почему такой вывод?» – спросил я. «Примета такая», – напряженно сказал Эмиль, не спуская глаз с ворот. «Если красный горит дольше 10 секунд, значит перед выходом какое-то препятствие. Мы опять все будем в разброс, как в прошлый раз», – спросил я. «У второй вешки встретимся с пешеходами», – ответил Эмиль. «А кузнечиков нагоним только в Омикроне». Раздался мелодичный писк, красный огонек погас, загорелся зеленый. «Пора». Эмиль шумно выдохнул и шагнул к воротам. Самый страшный прыжок с парашютом, второй. В коленях позолодело, В животе возникла пустота. Я мысленно сосчитал до пяти, сжал кулаки так, что ногти врезались в ладони. Не было стыдно, что я нервничаю. Не боятся только трупы. Ощущение было, будто меня огрели по башке тяжеленной подушкой. На ногах я устоял, сделав вперед несколько шагов, но перед глазами поплыли цветные круги, и звуки на некоторое время пропали. Я ухватился за ближайшее дерево и отдышался. «И тебе здравствуй, 32-я!» Громко зачирикала какая-то птица. Пронзительно так, будто сразу в мозг звук ввинчивался. Я проморгался и посмотрел наверх. Хотелось прогнать звонкую печушку, но сначала ее нужно найти. Чирик-чирик-чирик. Губы Эмиля шевелились, но вместо слов я слышал эту самую птичью трель. Сверху. «Эмиль», — сказал я. Свой голос я и не услышал, будто просто как рыба рот пооткрывал. Эмиль замолчал, поднял руку с плюшкой и потыкал в нее пальцем. Я опустил глаза. «Аво. 12:33. Щедро нам сегодня 32-я времени отсыпало, но я вроде что-то другое должен сделать». Тревожно мигал значок с изображением уха в облачке. Ткнул в него, почувствовал, как в запястье втыкается игла. Ощущение подушки вокруг головы тут же пропало. «Давай шустрее, а то второй серии накроет», — сказал Эмиль, легонько тряхнув меня за плечо. «Ты как, в порядке? Говорил же, что прыгать надо». «Так никакой ямы вроде не было», — начал я, но сам себя оборвал. Нашел место для выяснения подробностей. До первой вешки мы дотопали вообще без приключений, как будто просто вышли с приятелем прогуляться по осеннему карельскому лесу. Косые лучи солнца золотили камни и листья, ручеек мурлыкал параллельно тропинке. Красота. Единственное, что напоминало о том, что вокруг все-таки не совсем правильная Карелия, это то и дело выглядывающие из махового ковра белые головки. Не то маленькие змейки, не то крупные червячки. Это попрыгунчики, не созрели еще, объяснил Эмиль. Если оранжевого заметишь, смотри внимательнее. Но вряд ли это позднее. Непонятно, почему вообще народились, они зимой вымерзают все равно. Эмиль, а ты с Ладой хорошо знаком? Осторожно спросил я, старательно, как учили, сканируя окружающее пространство. Моя сторона, левая, Эмиля, правая. Странный вопрос, пробормотал Эмиль. Мы уже год в одной группе. А почему ты спрашиваешь? Что-то случилось на вашем кроссе? Да вроде ничего такого, ответил я. Рассказать ему, или это будет ошибкой? Не спи, новичок, крикнул Эмиль. Я пригнулся. Мимо головы просвистел туманный диск. Так, стоп, не место для сложных разговоров сейчас, вешка, объявил Эмиль. Эх ты, я же говорил про оранжевый. Прости, начальник, не досмотрел, усмехнулся я. В принципе, врезавшийся в каску попрыгунчик никакого особого вреда не нанесет. Ну, кукушку может стрясти, разве что. Слишком мягкое у него тельце, как у слизняка. Это когда он голой кожи касается, то может кусок плоти выжрать. Но все равно лопухнулся, Эмиль прав. А где все? Спросил я, выбираясь из расселины на более или менее ровную поверхность. Это же уже омикрон, нас не дождались почему-то. Эмиль тоже выглядел несколько растерянным. Он остановился у серой кирпичной стены и внимательно изучил следы. Кузнечики здесь были точно, вот следы. А это что еще? Я подошел ближе. Почва в том месте, где он стоял, была как будто вспахана, так что следы на ней отпечатались четко. Тонкие трехпалые, кузнечиков, отпечатки протекторов, ботинки Света и Стаса и отпечатки босых ног, только здоровенные, как будто тут великаны ходили. Эти были позже, сказал я. Не похоже, что тут была какая-то борьба. Сначала потоптались кузнечики, а уже потом эти большеноги. Два большенога, уточнил Эмиль. Или один четырехногий большеног, фыркнул я. Тут никого такого не водилось, начал Эмиль, потом посмотрел на меня. А, это шутка. Ну да, смешно. Эмиль сделал еще несколько шагов вдоль стены, и вдруг нелепо замахал руками и начал проваливаться куда-то вниз. Я рванулся к нему, но не успел, пальцы соскользнули, и он исчез в темной яме под стеной. Я резко упал на землю и отполз в сторону, пока меня не заволокло следом за ним. «Эмиль!» — крикнул я, ухватившись для надежности рукой за какой-то куст. «Ты как, живой? Эй!» — глухо раздался голос из-под стены. «Подожди, сейчас я к тебе спущусь». Я начал шарить по поясу, нащупывая моток веревки. «Нет!» — раздалось снизу. «Тут высоко, нужно другой путь найти. Я, кажется, ногу сломал». «Твою мать!» — прошипел я, отполз от ямы еще подальше и поднялся на ноги. Огляделся. Глухая кирпичная стена одного из корпусов старой лаборатории. Самая южная постройка из всех. Небольшой домик, высотой примерно в 3 этажа. Входа с улицы в это здание нет, только через галерею из основного. Ну или можно забраться через окно на высоте 2-го этажа. Я дошел до угла и замер. Из-за угла не выглядывать. Вспомнил я одно из неофициальных правил безопасности. Отошел от стены еще дальше, почти до самой расселины, которую нам пришлось преодолеть перед этим. Стена за углом была заплетена кривыми красноватыми лианами в руку толщиной. Раньше не видел, но слышал. Сами по себе лианы не опасны, но на них есть цветы, плюющиеся шипами. Комбез не пробивают, плохо будет, если в лицо попадет, или в руку. Яд не смертельный, но галлюциногенный, что в моей ситуации примерно одно и то же. На другой стене ситуация была лучше. Никаких посторонних растений, только корявенькая сосна, по которой отлично можно забраться в окно, приветливо оскалившиеся осколками стекла. Под окном имелся четкий отпечаток лапы кузнечика, будто оператор остановился рядом и разогнул ноги, чтобы заглянуть в окно, а на траве было что-то черное, будто здесь пролили отработанное машинное масло. Я еще разок огляделся, чтобы убедиться, что ничего вокруг не собирается менять форму, прыгать, чем-то стрелять или распространять удушливый запах. Подпрыгнул и схватился за короткий сук сосны, обрубленный еще в явно какие-то незапамятные времена. Забрался выше, заглянул в окно. Внутри царил разгром и запустение. Рабочий стол косо стоял посреди комнаты, будто его туда выкинуло землетрясением или чем-то подобным. Пол был усыпан осколками стекла, лабораторных склянок и непонятного какого-то мусора. С потолка свешивалась висящая на честном слове лампа дневного света, похожая на рыбий скелет. В дальнем углу что-то светилось, синим, и через щель под закрытой дверью тоже пробивался синий свет. Ясно, путь закрыт. Синее, всегда смертельно. Я спрыгнул обратно на землю. 2 варианта, как-то в одиночку пробиваться к Эмилю или искать, куда делись остальные. Они не могли совсем уж далеко исчезнуть, так-то эти здания, и есть наша цель. «Эмиль!» — крикнул я, не приближаясь к краю затянувшей его под здание воронки. «Ты как, живой пока?» — глухо отозвался Эмиль. «У меня веревки 10 метров, этого точно мало, чтобы помочь тебе выбраться?» — спросил я. «Не хватит», — буркнул Эмиль. «Тут колодец. Если я сумею выкарабкаться наверх, то можно попробовать. Эмиль, ты продержишься без меня минут 15, полчаса?» — спросил я. «Я хочу поискать наших. Кузнечик легко тебя вытащит на лебедке. А бейсбола у меня часа на 4». «Так что валяй», — отозвался Эмиль. Радости и одобрения в его голосе не было, разумеется. «Далеко отходить не буду, следы поищу и вернусь», — пообещал я, чувствуя себя почему-то последним мудаком. Отошел от стены к разрыхленному участку земли. «Так, следы. Вот тут топтались все 4 кузнечика. На траве следы были не настолько очевидны. Ага, вот тут на склончике борозда от ботинка. Кто-то, Стас или Света, проехался пяткой. Кусты, кусты. На высоте 1-3 метра, ровно срезанные ветки. Тут точно прошел кузнечик, точно. А вот и еще один след его лапы. Я остановился и огляделся. Здание осталось за спиной, ребята почему-то его обошли и направились вниз. Через поредевшую листву блестела вода, там внизу озеро или речка. А вот и тропинка, точнее, пожалуй, аллейка. Это явно когда-то было подобием парка или чего-то подобного. Только от асфальта, когда-то покрывавшего дорожку, осталось одно название. Сквозь трещины проросла трава, да и трещин было уже больше, чем, собственно, асфальта. Я отметил гроздь синих ягодок, свисающую с ветки куста, но она была высоко. Дорожка превратилась в лестницу, которая оборвалась просто так, будто ее разломали, оставили верхнюю часть, а нижнюю утащили. Земля здесь тоже была взрыхленной. Внизу блестело круглое озерцо, а вот и следы. Правда, тут топтался явно только один кузнечик. А куда тогда делись остальные? Они сначала вроде все вместе шли. Ладно, подумаю над этой загадкой потом. Одинокий кузнечик спустился до этого места, но дальше вниз не пошел. Тут след был очевиден, кусты были проломлены и порезаны. Оператор уходил в сторону, торопливо и неаккуратно. Следов ботинок нет, следов большеногов тоже. Я заметил его только когда практически наступил. Острые коленки кузнечика беспомощно торчали вверх, и их легко можно было принять за кусты. А красно-оранжевый комбинезон был тщательно прикрыт слоем дерна. Костя, повернуть кузнечик на бок было той еще задачкой, конечно, с которой я так до конца и не справился. Костя, ты живой? Глава 21. Вы слышали? Обратился к мужчинам Сократ. Она, я говорю о Феодоте, схватывает мудрость на лету, а вы даже ползущую медленно догнать не можете. Анатолий Домбровский перекл. Подобраться к Косте в завалившемся на бок кузнечике было непросто. В этом клятом экзоскелете было, оказывается, столько выступающих углов. И пока я его ворочил, я напоролся, кажется, на них все. «Костя», — повторил я, сумев, наконец-то просунуть руку в переплетение крепежей и дотянуться до шеи оператора. «Пульс, плю-плю», — залепетал Костя, живой. «Что он там бормочет? Ах да, точно, плюшка». Я ухватился за длинную руку кузнечика, подтянулся, подползая под конструкцию так, чтобы перед глазами оказалась левая рука Кости. Ткнул пальцем в плюшку, та пискнула, потом еще раз пискнула, точнее уже пропищала какую-то мелодию. Монитор не видно, а там сейчас надо ткнуть в согласие, чтобы плюшка вкатила Косте порцию стимулятора и чего-то там еще, чтобы он дотянул до больницы. Уф, я выдохнул. Раз плюшка требует подтверждения, значит все не безнадежно. Если бы совсем кобзда, и жизненные показатели были угрожающими, то дожидаться кого-то еще умный прибор бы не стал. «Ты как?» Я заглянул Косте в лицо. Он был бледен, на губе запеклась кровь, будто он ее насквозь прокусил, а в остальном — живот, пробормотал он. «Камнем в живот попало. Можешь поднять кузнечика?» — спросил я. «Там летяга в подвал упал, надо достать». Я, лицо Кости болезненно скривилось. «Боюсь, что нет. У меня внутри все в кашу. Помоги мне». «Кузнечик в порядке?» – спросил я. «А что ему будет?» – огрызнулся Костя. «Похоже, препараты начали действовать. Глаза затуманись, зато говорить он стал более внятно. Дотянись до зеленого фиксатора на манипуляторе. Видишь его?»